Глава 8. Утро началось с сюрприза, в виде Дмитрия в моей постели. Меня разбудило легкое прикосновение к плечу, почти невесомое и очень нежное. Сонно открыв глаза и увидев полуобнаженного мужчину рядом с собой, невольно подскочила и выпалила. «Ты что тут делаешь?» «На данный момент любуюсь тобой, а если смотреть в общем масштабе, то сплю». «Это вообще-то моя комната и постель моя». Быстро соскочив с кровати, повернулась к волку спиной и спешно завернулась в халат. «Уверена?» — послышалась насмешка. Обернувшись, поинтересовалась. «Послушай, у тебя совесть есть?» «Да». Мужчина потянулся, демонстрируя мощную обнаженную грудь. Невольно окинув его взглядом, поспешила отвернуться, чувствуя, как щеки заливает румянец. Дмитрий был отлично сложен. Спортивное телосложение давало понять, что мужчина довольно часто посещает тренажерный зал. Волк выглядел чертовски привлекательным, и отрицать этого было нельзя. «Ника!» — послышался обжигающий хриплый шепот. «Мне кажется, или ты смущаешься?» «Не кажется, у тебя нет совести. Это моя комната, моя спальня и кровать тоже моя». «Я так смотрю, ты большая собственница». А затем Дмитрий ловко встал и приблизился ко мне, совершенно не стесняясь того, что из одежды на нем было только обтягивающее белье. Кубики на животе казались литыми. Взгляд невольно скользнул на то, что ниже, и я тут же зажмурилась. Еще никогда в таком виде я не видела самца так близко. «Моя комната, моя кровать», — передразнил меня волк. Я невольно отступила. «Бежишь?» «Ника, Ника, погоня только возбуждает, разве ты забыла?» «Не забыла», — выпалила в ответ, а сама сделала еще один шажок назад. «Родная, ты не учла одного факта», — хмыкнул Дмитрий. «Какого?» «Что я тоже твой, весь без остатка, и это, кстати, навсегда». А затем меня прокинули на кровать, да так ловко, что успела только ойкнуть. Дмитрий навис сверху и шепнул. «Вот что с тобой делать, колючка?» А затем осторожно клюнул меня в губы. «Отпустить?» — едва сдерживая улыбку, предложила в ответ. «Нет», — волк сморщился, — «этот вариант я даже не рассматриваю». «Хм, а мое мнение не учитывается?» Проигнорировав вопрос, мужчина вздохнул. «Вот думаю, может, рассмотрим мой вариант? А вдруг он тебе понравится?» «Что-то сомневаюсь», — закачала головой. «Лучше отпусти». «Но я все-таки попробую». Теплые губы коснулись моей шеи. «Давай здесь и прямо сейчас докажу тебе, что мы идеально подходим друг к другу. И вскоре ты просто поймешь, что это так есть. Поверь». Еще один обжигающий поцелуй, и мужские пальцы ловко развязали пояс халата. «Мне все известно о женском теле. И я смогу сделать так, что вскоре ты сама не захочешь уходить. Только позволь». Ладонь легла мне на грудь, обтянутую лифом кружевной сорочки. «Моя, Ника, только моя, позволь». Его слова, тихие, напоминающие журчание ручейка, обволакивали сознание. Завораживали, околдовывали, словно волшебное заклинание. Там, где к коже прикасались мужские губы, вспыхивали маленькие искры огня, а ладони пробуждали лавину жара в моей крови. Разум затуманили необычные ощущения. «Ты моя, волчонок, моя!» Когда Дмитрий слегка прикусил место в районе ключицы, невольно выгнулась, из губ слетел стон. «Здесь будет стоять моя метка очень скоро. Ты же согласишься стать моей женой под светом луны?» простонала в ответ, расплываясь в ласках. «Ника, скажи «да». «Да», — выдохнула я. «Вот и хорошо, вот и замечательно». Мужские ладони скользнули вверх по моим бедрам, сминая ночную сорочку. Резкий, неожиданный стук в дверь стал подобно грому. Испуганно замерев, осознала, что происходит, и пискнула. «Кто-то пришел». Дмитрий уткнулся мне в грудь, тяжело вздохнул и пробормотал. «Надо поскорее заканчивать дела и возвращаться домой. Там ни одна зараза не помешает нам». Стук повторился. «Рррр!» С мужских губ сорвалось недовольное рычание. Резко поднявшись, волк выругался. Тонкое белье совершенно не скрывало силу его желания. Заметив в моих глазах растерянность и легкую панику, он прошептал. «Все будет хорошо, малыш». А затем сдернул со спинки кровати халат и быстро завернулся в него. Дмитрий скрылся в гостиной. Сев на постели, обхватила ладонями пылающие щеки, понимая, что если бы не этот внезапный визитер, я бы уже на самом деле стала женой волка. Этот самец действовал на меня так, что в его объятиях мой мозг отключался, и это мне не нравилось, вот совсем. Понимая, что нужно привести мысли в порядок и остудить жар, который охватил меня изнутри, поспешила закрыться в ванной комнате. Включив прохладную воду, встала под душ и зажмурилась. Сердце билось в груди, и от этого сильно кружилась голова. Близость Дмитрия действовала на меня так, что начинала пугать, потому что больше всего я боялась оказаться в болезненной зависимости. Подняв лицо навстречу тугим струям, сосредоточилась на своих мыслях, ощущениях и эмоциях. Вода приятно шелестела, барабанила по плечам, разлетаясь на капли. Этот естественный шум словно отгораживал меня от всего мира, успокаивал, давая возможность посмотреть на всю ситуацию отрешенно. Дмитрий. Об этом мужчине я почти ничего не знала. У нас просто не было времени, чтобы поговорить по душам. Кто он? Альфа белых волков? Тот, для кого я стала истинной парой. И как бы ни было удивительно, но отсутствие у меня зверя его совершенно не смущало. Не знаю почему, но это было так. Возможно, не все, что я слышала от дяди, являлось правдой. А еще нельзя было отрицать того, что меня тянуло к Дмитрию. Такое в моей жизни происходило впервые. И как бы я ни сопротивлялась, мне приходилось принять тот факт, что нашему браку быть. Белый волк меня никогда и никуда не отпустит. Рано или поздно между нами случится то, что должно случиться. Это было непреложное утверждение. Данность, от которой никуда не деться. Едва сама себе призналась в этом, на душе наступила легкость. Я бежала от себя, пыталась бороться, но не с тем и не там. Дмитрий теперь часть моей жизни. Но вот какой она будет, это еще предстояло выяснить. Брак не только тактильное ощущение. Это прежде всего умение договариваться, идти на уступки, доверять друг другу. Но ни я, ни белый волк, мне кажется, не были к этому готовы. Значит, нам придется учиться. А получится ли? Вода тихо продолжала барабанить, словно стараясь успокоить все мои сомнения. По большому счету, брак не смерть, да и к Дмитрию меня тянет. Так почему бы нам не дать шанс? А вдруг это и есть то самое счастье, о котором я так мечтала? Разложив все в голове по полочкам, умиротворенно улыбнулась и сделала шаг назад, тут же испуганно замерев, потому что обнаженной спиной уткнулась во что-то теплое, твердое, живое. Это было мужское тело. Резко обернувшись, распахнула глаза и ойкнула, увидев перед собой Дмитрия. Положив руку на стену, он жадно смотрел на меня, не позволяя отвести взгляд в сторону. Поддавшись непонятным эмоциям, я коснулась ладонью его литой груди, мгновенно почувствовав взволнованное сердцебиение. «Дмитрий, ты...» «Я знаю, что для тебя многое впервые, что многое смущает. Но это все пройдет». Мужчина толкнул меня под воду и шагнул следом. Теперь струи разбивались о наши тела, словно соединяя в единое целое. «Но...» «Тш!» Мужская ладонь скользнула по моей щеке. «Я не могу позволить тебе отгородиться от меня раковиной, в которую ты постоянно пытаешься спрятаться, как улитка. Поэтому сделаю все, чтобы ее окончательно разломать, а с остальным мы справимся вместе». «Дмитрий», — качнула головой, — «ты нарушил мое уединение. Ты больше никогда и нигде не будешь одна, потому что рядом я». «Думаешь, у нас что-то получится?» — спросила о том, о чем думала в данную минуту. «Конечно, получится. Только сейчас нам надо идти навстречу друг другу, но лишь для того, чтобы после выбрать общий путь и уже по нему двигаться вдвоем». Мужчина наклонился и коснулся моих губ поцелуем. «Ника, ты мое сокровище. Я ведь уже даже потерял надежду, и теперь ни за что на свете не упущу свое счастье». Прежде чем я успела хоть что-то сказать, мужчина ударил ладонью по крану, закрывая воду. Распахнув дверцы душевой кабины, он вышел первым. Ловко обернув одно полотенце вокруг бедер, Дмитрий встряхнул второе и протянул его мне. Завернувшись, у него вышла следом, совершенно не понимая, как себя вести. Дмитрий тем временем подмигнул. «Даю тебе 5 минут и жду на завтрак». А затем покинул ванную комнату. Я автоматически посмотрела на дверь. Мне казалось, что замок был закрыт. Решив уточнить этот момент у Дмитрия, быстро обернула волосы в специальную махровую чалму, обсушила тело, надела белье, а после завернулась в халат. В спальне царил идеальный порядок. Аккуратно заправленная постель, разложенные подушки, а еще на самом видном месте мои тапочки. Сразу стало понятно, кто позаботился обо мне. Дмитрий уже одетый сидел на диване. Лишь влажные волосы давали понять, что он, как и я, совсем недавно покинул душ. Окинув чуть удивленным взглядом мужчину в темном костюме, уточнила: «Ты уходишь? Садись». Дмитрий кивнул на кресло и наполнил чашки кофе. Затем как-то по-деловому он сделал два бутерброда и один протянул мне. «Ешь». «Может, ответишь на мой вопрос?» — уточнила я. «Ухожу», — кивнул он. «У меня дела». «Какие?» Чуть наклонив голову на бок, поинтересовалась у волка. «Важные». Стало понятно, что на эту тему со мной говорить не хотят. «А кто приходил?» «Эти самые важные дела». Дмитрий сделал глоток кофе. «А я сейчас уйду, но постараюсь поскорее вернуться». «Мне можно с тобой?» «Нельзя». Это прозвучало немного резко, словно приказ. Подняв взгляд на белого волка, молча уставилась на него. Внутри поднялась волна несогласия. Вроде вот только все было чудесно, и опять тон, нетерпящий возражения, словно я ценная вещь и не более. «Не злись», — внезапно вздохнул Дмитрий. «Я и сам не хочу уходить, но у меня встреча с Савельевым». «Это как-то касается меня?» «Да», — не стал отрицать волк. «Понимаешь, твой дядя его обманул. Как я понимаю, он продал тебя, деньги взял, а когда ты сбежала, придумал сказочку. Необходимо вернуть Игорю потерянное, возместить моральный ущерб, а заодно намекнуть, что ты ни в чем не виновата. Просто этот человек из той категории, что не прощает унижений и обид. И все это время он жаждал найти беглянку и лично наказать». «Что?» «Ника, дай мне возможность все решить. Сейчас лучше эту тему не трогать, я и так на взводе. Мне проще всего вырвать этому наглецу глотку. Но на данный момент он нужен, потому что является значимой фигурой в одном большом деле. Поэтому необходимо договориться и разойтись миром. Просто дождись меня». «Можно мне прогуляться?» «Куда собралась?» «Просто пройтись». Дмитрий прищурился и с явной неохотой кивнул, уточнив. «Только под присмотром охраны». «Хорошо», — тут же согласилась я. «Ну вот и замечательно, а теперь ешь». Дядя. Он был моим единственным родственником, моей семьей, и в голове не укладывалось, что именно этот волк так посмел меня оболгать. Раньше я все его слова воспринимала как непреложную истину, а теперь закралась мысль, что, наверное, и в моей жизни было немало лжи. Но как отделить правду? Возможно ли это? Страшно было осознавать тот факт, что все это время, когда я считала себя в полной безопасности, меня искали. Мой несостоявшийся жених явно был еще тем садистом. Наказать, накажу. Можно только догадываться, какая бы жизнь у меня была, окажись я в его руках. Невольно зажмурилась от ужаса, сковавшего изнутри. Сейчас в полной мере понимала, дядя продал меня как игрушку, с которой безнаказанно можно делать все, что душе угодно. И только потому, что мой зверь не проснулся. Иначе как предательством данный поступок и назвать нельзя. От этих мыслей становилось жутко. Но я была благодарна Дмитрию за то, что он поверил мне, стал моей защитой, и сомнений в том, что он все решит, у меня даже не возникало. Бросив взгляд на часы, поднялась. Стены сейчас душили как никогда, и прогулка мне была просто необходима. Переодевшись, покинула номер. «Привет, Ника». Влад тут же поднялся с диванчика. «Дмитрий сказал, ты хочешь прогуляться?» «Было бы неплохо», — улыбнулась в ответ. «Тогда идем. Куда бы ты хотела пойти?» «Не знаю», — пожала плечами. «Просто хочу побродить, отвлечься. Кино, магазины, любой каприз». Мужчина нажал на кнопку вызова лифта. «Хочу в парк», — призналась я. «Значит, едем». Стало понятно, что Дмитрий отдал распоряжение мне не препятствовать. Если честно, я сейчас была очень ему благодарна за это, потому что просто хотелось отгородиться от своих тяжелых мыслей. Когда мы спустились, нас уже ожидала машина. Влад помог мне сесть, а сам занял место рядом с водителем. «Центральный парк», — отдал распоряжение мужчина, и автомобиль тут же тронулся вперед. Я невольно оглянулась. За нами следовал эскорт. «Мне кажется, Дмитрий зря выделил столько охраны», — промолвила я, сказав то, что думаю. «Альфа приказал тебя стеречь», — послышалось в ответ. «Стеречь?» — удивленно уставилась на Влада. Само по себе выражение было каким-то обидным. «Ника, ты самое ценное, что есть у него, да и у нас теперь». «У нас — это у кого?» «Членов стаи», — послышалось в ответ. Это было весьма неожиданно, чуть наклонившись, уточнила. «А что ты имеешь в виду?» Влад обернулся и поинтересовался. «Ника, а что ты знаешь об истинных парах?» «Ну, то, что они благословлены самой Луной, идеальный союз». «Понятно», — протянул мужчина. «Я сказала что-то не то?» «Да все то», — хмыкнул волк, «но просто познания весьма общие. Что ты имеешь в виду?» Влад не ответил, потому что машина въехала на парковку. Выскочив, он открыл дверь и протянул ладонь. «Прошу». Только выйдя, я осознала, что мы у входа в Центральный парк. «Идем». Влад подставил мне локоть. Как только я взяла его под руку, мужчина увлек меня к входу. Когда мы оказались внутри, Влад, словно извиняясь, промолвил. «Ника, прости, но я одну тебя оставить не могу». «Да и не надо», — махнула рукой. «Расскажи об истинных парах». «Зачем?» — послышалось в ответ. «Знаешь, мне кажется, что большую часть моей жизни мне лгали». Влад пристально посмотрел на меня, а потом кивнул. «Спрашивай». «Я не знаю, как задать правильные вопросы, поэтому просто расскажи вот все, что посчитаешь нужным». Оборотень на мгновение задумался, а потом промолвил. «По старым легендам, истинная пара — это две половинки одной души. И нет большего счастья для оборотня, чем встретить того, кто предназначен тебе. Каждый надеется получить благословение Луны, но удается это лишь избранным. Такой союз наполнен гармонией, ведь пара идеально подходит друг другу. И для волков нет ничего ценнее, чем обретение той, с кем можно разделить жизнь». Влад замолчал, а потом улыбнулся. «Нашему Альфе повезло». «Думаешь?» — посмотрела на своего спутника. «Мой зверь не проснулся. Разве такая супруга должна быть у вожака?» «Ника, для Дмитрия ты теперь центр вселенной, и он ни за что на свете от тебя не откажется. И поверь, для него не важно, есть зверь или нет. Это больше волнует тебя саму». Влад замолчал. Мы успели пройти центральную аллею и достигли большого фонтана. Белоснежные струи резво взмывали вверх, а потом также быстро падали, рассыпаясь на многочисленные капли. Вокруг резвились дети. Они брызгали друг в друга водой, кричали, радостно размахивая руками. Невольно залюбовалась ими, впервые в жизни задумавшись о семье. Я всегда чувствовала себя приживалкой, ненужным балластом, а теперь... У меня есть Дмитрий, будет свой дом, в котором стану хозяйкой. Когда-нибудь появится малыш. Разве это не есть счастье? Влад осторожно коснулся моего плеча, привлекая внимание. Обернувшись, вздохнула. «Как же здесь чудесно, правда?» «Да», — согласился мой спутник. «Ника, все будет хорошо. И твоя волчица еще может проснуться. Надо только не терять надежды». «Да?» — искренне изумилась. «Никогда о подобном не слышала». «Скажи, когда зверь не проявил себя, твоя семья обращалась за помощью к Альфе стаи?» «Нет», — пожала плечами. Дядя Потап просто безумно разозлился. Он пришел в ярость. Ведь он надеялся меня быстренько пристроить замуж. А тут племянница оказалась с браком. Был весьма грандиозный скандал. «Ника, твои родственники очень странные. Первое, что должен был сделать опекун, попросить помощи более сильного волка. Возможно, твоему зверю не хватило внутренней энергии, и просто нужно было подтолкнуть». «О чем ты говоришь?» «Тебе этот вопрос лучше обсудить с Дмитрием. Он очень сильный альфа. Многое знает, и я уверен, что постарается помочь. Иногда случается, что зверь не просыпается, но есть примеры, когда это носит временный характер». «Спасибо. Сегодня я узнала много нового». «Ника, хочешь мороженого?» Влад хитро посмотрел на меня. «Хочу», — кивнула в ответ. «Тогда идем». Мужчина показал взглядом в сторону небольшого кафе. Передо мной на столике стояла красивая вазочка, наполненная разноцветными шариками сладкого лакомства. Себе Влад заказал только кофе. «Ну, какие наши дальнейшие планы?» — спросил мужчина. «Куда пойдем?» «Не знаю». «А чего бы тебе больше всего хотелось?» — уточнил оборотень. Но ответить я не успела, потому что раздался звонок мобильного телефона. Влад посмотрел на дисплей, а затем, встав, отошел в сторонку. Проводив его взглядом, стала наслаждаться мороженым. Оно здесь оказалось замечательным. Каждый шарик имел свой вкус. Особенно мне понравилось мятное и лимонное. Влад вернулся за столик, когда лакомство мной было почти съедено, а кофе уже остыл. «Ника, нам нужно ехать», — внезапно сообщил он. «Что-то случилось?» Звонил Дмитрий и приказал немедленно возвращаться. В груди тревожно сжалось сердце. Желание спорить даже не возникло, потому что я прекрасно помнила свое похищение. «Хорошо», — тут же встала, — «тогда поехали». Влад достал портмоне, жестом позвал официантку и расплатился за заказ. А потом мы спешно направились к месту, где осталась машина. Оборотень был весьма напряжен. Он пристально осматривался по сторонам, словно в любой момент ожидая нападения. Его поведение настораживало. «Влад, что происходит?» «Ничего». Он улыбнулся, но это не успокоило. Ты меня пугаешь. Поверь, тебе нечего бояться. Мне кажется, ты обманываешь. Влад качнул головой, отрицая очевидное. А потом на аллее я увидела людей Дмитрия, которые явно шли нам навстречу. Количество охраны поражало. Как-то сразу стало понятно, что назревают большие неприятности. Видимо, белому волку не удалось договориться с моим несостоявшимся женихом. В полном молчании мы дошли до машины. Если честно, мне уже самой хотелось побыстрее оказаться в номере. Но, к моему великому удивлению, водитель поехал в совершенно другом направлении. «Влад, а куда мы едем?» «В аэропорт». «Что?» «Дмитрий заказал частный рейс. Нас уже ожидают. Мы немедленно отправляемся на территорию нашей стаи». «Как это? А мои вещи, документы?» «Ника, это распоряжение Альфы», — послышалось в ответ. «А где сам Дмитрий?» — уточнила я. «У него дела? Так он остается здесь?» Ответом мне была тишина. Безумно нервничая, попросила. «Влад, я могу воспользоваться твоим телефоном?» «Да, конечно». Мужчина тут же протянул мне мобильник. «Набери номер Дмитрия», — попросила я. «Ника». Оборотень обернулся и пристально посмотрел. «Альфа сейчас не может разговаривать. На твой звонок просто никто не ответит». «И все-таки». Мужчина вздохнул, нашел номер и нажал на кнопку вызова, а затем протянул телефон. Несколько мгновений устанавливалось соединение, а потом механический голос сообщил мне, что абонент находится вне зоны доступа.